Синовая девушка с вызовом, почти требовательно, смотрела на меня во время той роковой поездки на трамвае. Она как будто выбрала меня среди всех пассажиров переполненного трамвая или даже среди всех людей на земле. Потом, через неделю, она заставила меня сесть за ее столик в кафе. Целую минуту она смотрела мне в глаза и, наконец, вложила свою руку в мою. В ее руке кипел колдовской напиток прекрасных чувств. И вот мы встретились за несколько минут до того, как начнут звонить рождественские колокола. И она меня не помнит. Правда, не надо забывать, что она явилась к нам из другой сказки, не похожей на нашу, из сказки, где царят совсем другие правила, чем у нас. Ибо есть две параллельные действительности, одна с солнцем и луной, и другая, та неизъяснимая сказка, в которую апельсиновая девушка чуть-чуть приоткрыла мне дверь. И тем не менее, Георг, существовало только две возможности. Конечно, она прекрасно помнила меня после тех двух встреч и, вероятно, после встречи на Юнгсторгет тоже, но сделала вид, будто не узнала меня, просто-напросто сплутовала. Это одна возможность. Вторая вселяет тревогу. Может, та бедная девушка была не совсем здорова, была, как говорят, немножко тронутая. Во всяком случае, у нее были серьезные проблемы с памятью. Не исключено, что у нее бывали провалы в памяти. С белками такое бывает. Белка просто живет, то здесь, то там, потому что, коль сейчас ты не живешь, то уже не оживешь. Отвечай, а ты живешь? Неугомонные игры и полеты по деревьям не остаются у белки в памяти, она занята только собой. Таковы правила в той сказке, из которой явилась апельсиновая девушка. Теперь я, кстати, вспомнил, как называлась та сказка. Она называлась «Приснись мне». Но с другой стороны, Георг, следует вспомнить, какое представление обо мне могло у нее сложиться. Я тоже сидел и держал ее руку в своей и тоже смотрел ей в глаза. Но как я поступил после богослужения в соборе? Вместо того, чтобы первым делом поблагодарить ее за последнюю встречу, как на моем месте поступил бы любой воспитанный человек, я поздравил ее с Рождеством. Мало того, я еще спросил, не собирается ли она в Гренландию? Вернее, не собирается ли она пройти по гренландскому льду с восьмеркой собак в упряжке и 10 килограммами апельсинов? Что она должна была обо мне подумать? Может, она решила, что у меня раздвоение личности? Как бы там ни было, мы говорили, не слыша друг друга. Мы играли в мяч с очень сложными правилами игры. Мы без конца кидали мячи, но они не достигали цели. И тут, Георг, из-за угла неожиданно выехало свободное такси. Апельсиновая девушка взмахнула рукой. Такси остановилось, и она побежала к нему. Я вспомнил Золушку, которая должна была уехать с бала до того, как часы пробьют 12, чтобы не кончилось колдовство. Я подумал о бедном принце, оставшемся на балконе дворца. Но я должен был знать, что это неизбежно. Апельсиновой девушке следовало вернуться домой до того, как церковные колокола возвестят о приходе Рождества. Таково было правило». Апельсиновые девушки не бегают по улицам после того, как рождественские колокола донесли до людей свою весть. Иначе какой смысл в их звоне? Этот колокольный звон должен был помешать молодому человеку потерять голову от апельсиновой девушки. Было без четверти пять, и вскоре на всей Эвре-Шлотцгатен уже не осталось бы ни одного человека, кроме меня. Моя мысль работала лихорадочно. В моем распоряжении была всего одна секунда, чтобы сказать или сделать что-нибудь необычное, что заставило бы апельсиновую девушку навсегда запомнить меня. Я мог бы спросить ее, где она живет, мог бы спросить, не по пути ли нам, или быстро отсчитать 100 крон, которые стоили те 10 килограммов апельсинов, включая 30 крон за причиненные неудобства, ведь я мог и не знать, что она покупала апельсины со скидкой. Чтобы удовлетворить собственное любопытство, я мог бы, по крайней мере, спросить, зачем она каждый раз покупает так много апельсинов. Ничего удивительного в таком запасе, конечно, не было. Но почему именно апельсины? Почему не яблоки или бананы?